Глава 22. Монстр. Что у обычного человека есть во рту? Можно увидеть зубы, язык, внутреннюю часть щек, в конце концов десны и, может быть, даже гланды. Вот только у Кача всего этого не было. Рот, скорее, даже пасть. Кача напоминала нечто, что обычно бывает у червей. Эдакая бездна, усеянная множеством то ли зубьев, то ли рецепторов, то ли эдаких присосок. Я настолько не ожидал этого увидеть, что замер, уставился на открывшийся передо мной ужас и просто дожидался, пока эта пасть вцепится в меня. Оцепенение, охватившее меня, улетучилось уже спустя мгновение. Все-таки импланты, контролирующие химию в организме, великая штука. Как и нейросеть, отслеживающая мое состояние. Я силой оттолкнул Кача, шустро отполз назад. Когда я вскочил на ноги, готовый продолжить бой, Кач тоже поднялся с презрительной ухмылкой, поглядел на меня и заявил. «Что, страшно? Зря. Ничего плохого бы с тобой не случилось, ты бы просто изменился. Стал бы лучше, быстрее, умнее». «Спасибо, я себе и таким нравлюсь». «Но ты не понимаешь, вы все не понимаете. Союз другой расы пойдет вам на пользу. Погляди на свое тело, оно несовершенное. Зачем тебе влачить столь жалкое существование, если ты можешь стать лучше?» «Нет уж, меня все мое натуральное устраивает». «Почему?» «Дорого, как память, да и бабушка бы не одобрила». Кач насупился было, но потом до него дошло, что я просто над ним издеваюсь. Он с ревом бросился вперед. В этот раз он действовал как-то слишком уж безрассудно. Или я понял, что он вовсе не собирается меня убивать. Его цель — вновь повалить меня на землю и укусить, заразить или чего он там удумал. Теперь, наконец-то, смысл всего этого поединка для меня стал понятен. Вот что он задумал. Заразить меня, но при этом для всех окружающих я бы победил, он сдался бы. А далее, я так понимаю, он бы или с моей помощью заставил бы всех их отпустить, или захватил бы всю эскадрилью, заражая офицеров одного за другим. Если, конечно, ему на это хватит сил. Но в любом случае его план хотя бы на первом этапе я разгадал правильно. Более того, когда первый шок прошел, я понял, с чем сражаюсь. Никакой это не Кач. Во всяком случае... Это не тот человек, что когда-то служил в ВКС. Это сраный дубль, Катехумен. Но вот что интересно, когда он стал таким? Недавно или уже тогда, во время бунта? Нет, наверное, все таки недавно, иначе бы уже тогда, во время мятежа Нельсона, случилось бы нечто неординарное. Кач дважды меня подлавливал, когда я был открыт для удара, но оба раза он упустил свой шанс, чем окончательно убедил меня в моих догадках. Моя смерть и его победа Качу не нужна. Он хочет выпутаться из ситуации, причем именно так, как я и предположил. Но позволять ему это сделать я, разумеется, не стал. Черт, знал бы, что иду сражаться не с человеком, прихватил бы что-то еще помимо ножа. Ну какого черта я такой честный? Дурак, видимо. Однако затянувшуюся дуэль нужно было заканчивать. Как только я понял, что сражаюсь не с тем человеком, которого когда-то люто ненавидел, но вместе с тем уважал и даже опасался, все действия твари, вышедшие против меня, теперь выглядели предсказуемыми и примитивными. Да, этот монстр использует приемы Кача, может быть, что-то умеет, но до оригинала ему далеко. А еще назрел очень интересный вопрос. Я знал, насколько живучи эти твари, и хоть убить его было возможно, мне это не нужно. Я должен ранить его. Достаточно для того, чтобы он не смог сражаться, но не настолько, чтобы он подох. И как быть? Сражаться и думать выходило плохо, нужно было сосредоточить внимание на чем-то одном. Из захвативших меня размышлений я пропустил очередной удар и чуть было не упал, лишь чудом удержавшись на руках. Ну, тварь! Я перешел в атаку. Со стороны могло показаться, что мои действия безрассудны, что меня охватила ярость. Но это было совершенно не так. Каждое мое движение было точно выверено, отточено в тренировках. Я наступал, вынуждая Кача защищаться, но при этом то и дело подставлялся, провоцируя его пойти в контратаку. И он купился. То ли я настолько явно открылся, то ли он переоценил свои возможности, однако Кач сделал слишком наглый и очевидный выпад, чтобы достать меня. Я мгновенно схватил его за руку, вывернул ее, развернул лезвие и вогнал его же нож ему между ребер. Противник зашипел, зарычал, дернулся, пытался вырваться из захвата. Однако я тут же вогнал ему в грудь еще и свой нож. Знаю, проклятого дубля это не убьет, но все же он станет куда слабее. Раны и для него являются проблемой, пусть и регенерация живучести его просто за гранью. В довершение всего я еще и заскочил ему за спину, выломал руку и силой дернул ее, ломая. После этого отправил противника на землю. Кач рухнул, как подкошенный, и даже не пытался сразу подняться. Если бы моей целью было убить его, смог бы сделать это без всяких проблем, но эта тварь нужна была мне живой. Осталось только придумать, как его обездвижить окончательно. «А ты не так плохо. Раньше ты был желторотым цыпленком, не способным ни на что, кроме как качать права. А теперь вы поглядите». «Откуда тебе знать, кем я раньше был и какой стал?» «Ну как же. Я помню нашу последнюю встречу. Ты тогда готов был разорвать меня на куски, но понимал, что я тебе попросту не по зубам, а теперь...» Кач зашевелился, пытаясь подняться, но я просто поставил на него ногу, прижав к земле. «Ну и каково это, когда победил своего самого сильного врага? Мы с тобой раньше не встречались, и вообще, с чего ты решил, что самый сильный?» «Ну как же, Кач это...» «Ха, именно, Кач! Победа над ним что-то значила бы. Этим бы я гордился, а ты не он. Лишь жалкая подделка, копия, тень оригинала». Дубль уставился на меня недоумённо и засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Я полностью такой же, как и он. Мы ничем не отличаемся. Он человек, ты нет. Он способен думать и решать что-то самостоятельно, а ты лишь марионетка, которую запрограммировали для определенной цели. Ты машина, имитирующая человека, думающая, что этим человеком являешься. А это не так». «Ты не представляешь, насколько ошибаешься». «Да ну, а где же оригинал? Как думаешь, если бы ты встретился с ним, кто бы победил? Лично я точно знаю, на кого поставил бы, и это точно не ты, тварь». «И проиграл бы. Ты даже не догадываешься, что я могу такого, чего Качи представить себе не мог». «Не плевать. А что ты умеешь, скоро узнают ученые из ВКС». «Не узнают». Дубль усмехнулся и неожиданно выхватил кургуз и миниатюрный револьвер, до поры до времени прятавшийся в одном из клапанов его бронескафа. Я замер, пытаясь придумать, как быть, но оказалось, пистолет предназначался вовсе не для меня. Кач приставил оружие к собственной голове и, грустно усмехнувшись, заявил: «Вы все погибнете из-за собственного упрямства и гордости». Грохнул выстрел. «Это мы еще посмотрим». Пытаться броситься на противника, отобрать у него оружие было бесполезной затеей. Даже ослабленный дубль оставался слишком быстрым. Я с тяжелым вздохом опустил зад на землю, активировал связь и уставшим голосом проговорил: «Внимание всем! С пленными быть крайне аккуратными. Не исключено, что среди них есть катехумены. Шлемы не снимать, контакта с пленными избегать. Действовать минимум по двое, страхуя друг друга». Конечно же, Торм был жутко мной недоволен. Настолько, что вызвал в кабинет меня одного без остальных бойцов моей МТГ. Впрочем, это было объяснимо. Командование операции возлагалось не на всю МТГ, а конкретно на меня. Значит, и на орехи получать предстоит исключительно мне. Но я не собирался юлить или оправдываться. Казавшаяся простой операция на деле оказалась тяжелой, и чудо вообще, что мы смогли победить. Но что касается одной из главных целей — взять языка. Что ж, это было попросту нереально. Да и провалив одну задачу, я все же смог выполнить другие. Флот пиратов, их база больше не существовала. Перед отходом все то, что мы не смогли забрать с собой, попросту взорвали. Но Торм начал наезжать на меня вовсе не из-за провала одной из задач. Он критиковал меня за принятое мной решение. «Дуэль? Серьезно? Тебе 10 лет? Как можно было вообще на это согласиться? Ты же офицер, причем опытный! Прошедший через огонь, воду, космос, жуксов и армпластовые трубы! У тебя что, в заднице детство заиграло? Какого черта вообще ты это затеял? Ты мог и так взять языка и... не мог!» Перебил я Торма, когда мне надоело слушать. «Я предельно подробно написал в отчете о том, что там произошло. В деталях изложил ситуацию и аргументы, по которым принял решение участвовать в дуэли. Это давало хоть какой-то шанс взять пленного живым. В случае прямого штурма он бы покончил с собой, и, соответственно, результат был бы таким же, как сейчас. Одна из задач, поставленных передо мной, провалена». «Вот именно! Задача провалена! Даже после твоей идиотской дуэли задача провалена! Так какой смысл был ее вообще проводить? И вообще, застрелился бы он или нет, неизвестно. Быть может, он блефовал». «Он не блефовал, вы это прекрасно знаете. Дубль не собирается попадать в плен». А после того, как его миссия была провалена, он решил извернуться, спастись. И это... Вот, вот, ты сам сказал дубль. Какого хрена ты попёрся с ним на дуэль? Откуда я мог знать, что Сирон окажется дублем? Такой вводной не было. И я шел сражаться с бывшим офицером ВКС, надеясь, что у него остались хоть крупицы чести, и он сдержит свое слово. Щегол, пацан, это же надо было так вляпаться. Послушайте, если вы хотите просто поорать, я лучше пойду. Если же у вас есть варианты решения ситуации, точнее идеи, как я должен был поступить, или скорее, как бы вы поступили на моем месте, я внимательно слушаю. Просто так себе обливать помоями я не позволю, я не мальчик для битья. Что ты себе позволяешь? Ты что о себе возомнил? Ты идиот, вообще понимаешь? Я сидел в кресле, и Торм попросту не успел даже заметить мое движение. Он очнулся лишь тогда, когда я уже перемахнул через его стол и, выхватив нож, взял Торма на болевой, поднес лезвие к его горлу. Ты совсем, что ли, сбрендил? Прохрипел Торм с испугом, глядя на меня. «Я же сказал, мальчиком для битья быть не собираюсь. Хочешь проораться? Найди себе кого-нибудь другого. А я всю эту чушь слушать не собираюсь. Что я мог сделал? Не нравится? С удовольствием отправлюсь в отставку». «Отставить!» Как в кабинете появился Игорь Анатольевич, ни я, ни Тор не заметили. Он проскользнул в дверь, будто призрак. «Ну все, успокойся. Согласен, погорячился». Буркнул Торм, и я отвел нож. Игорь Анатольевич поглядел на меня и покачал головой. «Ай-яй-яй. Я думал, вы сдержаннее». «Нервы». «У всех нервы. Что ж мне, по вашему примеру, директору нож горлу прикладывать, чтобы не политикой занимался, а делом? Так дела не делаются. Просто я не считаю себя виноватым. Сделал все, что мог, а выслушивать все это...» «Сказал же, погорячился. Думаешь, нам тут легко?» «Легко. Но вы, Торм, сорвались так же, как и командир. Но вы успокоились? Или тоже, может быть, дуэль устроить?» «Похоже, об этом теперь весь восьмой флот знает». «Только наш отдел. Ну и он не маленький, да. Так, теперь давайте к делу. Собственно, дуэль, дубль и то, что вы не взяли языка, это печально. А вот что смогли в экстремальной ситуации взять себя в руки и придумать выход из ситуации, это похвально. Если бы не ваше решение задействовать Эмми Импульс, эскадра была бы захвачена Роботекс». «Да это как-то случайно получилось. Времени было в обрез как-то. Само собой придумалось». «Тем не менее, похвально. Вот тот факт, что вы оставили эскадру и отправились в бой, уже не очень хорошо. Вас отправили в качестве кого? Чем вы должны были заниматься?» «Контролировать ход операции». «А вы что сделали? Скинули себе обязанности командующего на зама и ринулись к базе пострелять. Выходит, я в вас ошибся». «Не скинул, а делегировал. Я не флотский офицер, еще учусь тактике и стратегии космических боев. В любом случае, моего опыта и навыков для понимания ситуации недостаточно». «Ты смотри, как заговорил. Действительно, я в вас ошибся. Вас, командир, не на боевые операции командовать надо отправлять, а перед советом отчитываться. Гляди, как оттороболил. Как по писаному». «Готовил речь, а? Признавайся». «Никак нет». «Тогда тем более. Спикером восьмого флота сделаю. Так про наши делишки расскажешь, что нас не то что проверять не станут. Нам еще и премии доплатят. А? Верно, полковник?» «Похоже на то». «Ладно, посмеялись и хватит. Теперь все же к делу. Итак, операция, конечно, прошла не так, как мы ожидали. Но учитывая все факторы и те непредвиденные обстоятельства, с которыми вы столкнулись, можно считать, что закончился нам удачно. В конце концов, пираты уничтожены, попытка захватить наши корабли потерпела фиаско, и мы выяснили, что за всем этим стоят дубли. Ну и, соответственно, их хозяева. Жаль, не удалось выяснить, кто пирата всем необходимым снабжил и какие перед ними задачи ставил». Вздохнул Торм. «Ничего, выясним. Тем более, что у нас этими вопросами не только ты и Кураж занимаетесь. Что-то удалось узнать? Удалось, удалось. Скоро получишь подробную информацию. Ну, а что касается вас, что ж, кажется, я действительно поторопился, решив доверить вам столь крупную операцию. Не хватает вам опыта, не хватает. И нет, я не собираюсь вас наказывать. Более того, в целом доволен тем, как вы справились. А то, что вам не хватает опыта, дело наживное. Так что, командир, не переживайте. Еще будет возможность показать себя. В конце концов, у меня осталось не так много толковых людей, которым, к тому же, можно доверять. А уж людей, способных вывернуться в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, когда противник был осведомлен о наших планах. Я, как и Торм, удивленно уставился на нашего начальника. «Ну что же вы, командир? Вы же сами в своем отчете писали, что пираты готовились к вашему прибытию. Они знали, что вы прилетите, ждали этого. А вы, Торм, уже не раз давали косвенные доказательства того, что у нас есть крот. Пока не знаю, на каком уровне. Искренне надеюсь, что все же не внутри отдела. Об операции против пиратов знали многие, включая членов Сената Ассамблеи. И что с этим будем делать? Искать крота и продолжать делать свою работу. Или вы что-то другое хотите предложить? Никак нет. Ну вот, что касается нашего командора, наслышан, как вы отметились на фаэтоне. Тут уже мне стало совершенно некомфортно. Вот опять меня в дерьмо носом тыкают. Есть ли у вас еще одна работенка? Снова обитаемая планета и снова цель дубль, прикидывающийся обычным торгашом. Со всем уважением, господин, но вы сами сказали, знаете, как мы отработали на фаэтоне. Боюсь, мы не шпионы, а солдаты. Если где-то засела бригада вражеских бойцов, отправляйте нас. Есть проблемы с жуксами, это по нашей части. Но роль киллеров не для нас. Не переживайте, научитесь. Тем более я нашел для вас прекрасных учителей.